и собирают дань с прихожан. И мы пригласили их поиграть, видя в этом самое лучшее угощение для гостей. После обычных гимнов мы потребовали веселых мелодий и песен. Миссис Эрншо любила музыку, и те старались вовсю. Кэтрин тоже любила музыку. Но она сказала, что музыку лучше всего слушать с лестницы, с верхней площадки, и убежала в темноту. А я за ней. Нижнюю дверь заперли, не заметив нашего отсутствия, так много набилось народу. Кэти не задержалась на верхней площадке, а поднялась выше, на чердак, куда упрятали Хитклифа, и стала звать его. Он сперва упрямо не желал откликнуться. Она не отступилась и, в конце концов, заставила его начать с ней разговор через стенку. Я ушла, предоставив бедным ребятам беседовать без помехи, пока, по моим расчетам, не подошло время кончать пение и дать музыкантам передохнуть и закусить. Тогда я снова поднялась наверх, предостеречь Кэтрин. Но у дверей никого не оказалось. Я услышала ее голос за стеной. Маленькая обезьянка вылезла на крышу в окно одного чердака и влезла в окно другого, и мне с большим трудом удалось выманить ее обратно. Когда она, наконец, вернулась, с нею явился и Хитклифф, и она настаивала, чтобы я отвела его на кухню, благо Джозеф ушел к соседям, чтобы не слышать псалмопения сатане, как ему угодно было назвать музыку. Я сказала, что не намерена поощрять их проказы, но так как узник пропастился со вчерашнего обеда, я уж закрыла глаза на то, что он разок обманет мистера Хиндли. Он сошел вниз. Я поставила ему стул у огня и предложила гору вкусных вещей. Но его поташнивало, много есть он не мог, а мои попытки занять его разговором были отвергнуты. Он уперся обоими локтями в колени, а подбородком в кулаки и погрузился в немое раздумье. Когда я спросила, о чем он замечтался, он важно ответил: «Придумываю, как я отплачу Хиндли. Сколько бы ни пришлось ждать, мне все равно, лишь бы в конце концов отплатить. Надеюсь, он не умрет раньше, чем я ему отплачу». «Постыдись, Хитклифф», — сказала я. «Пусть Бог наказывает злых людей. Мы должны учиться прощать». «Нет, Богу это не доставит такого удовольствия, как мне», — возразил он. «Только бы придумать, как мне его наказать получше. Оставь меня в покое. Я выищу способ. Когда я об этом думаю, я не чувствую боли». «Но я забываю, мистер Локвуд, что эти рассказы для вас совсем и не занимательны. Уж не знаю, с чего это мне вздумало спуститься в такую болтовню. И каша совсем остыла, и вам уже пора в постель, вы дремлете. Мне бы рассказать вам историю Хитклифа в двух словах, все, что вам интересно знать». Перебив самое себя такими словами, ключница поднялась и стала складывать свое шитье. Но я не в силах был отодвинуться от очага, и спать мне ничуть не хотелось. «Посидите, миссис Дин», — попросил я. «Посидите еще полчасика. Вы правильно делали, что рассказывали неторопливо вашу повесть. Такая манера мне как раз по вкусу, и вы должны кончить свой рассказ в том же стиле. Мне интересен в большей или меньшей мере каждый обрисованный вами характер». «Бьет 11, сэр». «Неважно. Я не привык ложиться раньше 12. Час ночи и даже 2 — не слишком позднее время для того, кто спит до 10. «Вы не должны спать до 10. Так у вас пропадают самые лучшие утренние часы. Кто не сделал к 10 утра половины своей дневной работы, тот рискует не управиться со второй половиной. И все-таки, миссис Дин, садитесь в ваше кресло, потому что завтра я намерен продлить ночь до полудня. Я предвижу, что у меня обнаружится тяжелая простуда, не иначе». «Надеюсь, сэр, вы ошибаетесь. Так вот, с вашего разрешения я 3 года пропущу. За эти годы миссис Эрншо...» «Нет, ничего подобного я не разрешаю. Знакомо вам такое состояние духа, при котором если вы сидите в одиночестве, наблюдаете...